Тору-кун, я не заметил, как ты вошел, буркнул Саннин, наконец оборачиваясь к собеседнику, дверь была заперта. Что если бы я был занят? Ты ведь ученый, а не извращенец, хихикнул тот, окончательно сбивая Орочимару с толку. К тому же, я не входил через дверь. Вот, смотри. С этими словами позади него раскрылся черный зев, похожий на воронку, куда тот и провалился спиной вперед, чтобы в следующую секунду коснуться плеча змея. Когда тот развернулся, то нос к носу столкнулся с ухмыляющимся Тору, сидящим на корточках на лабораторном столе. «Это впечатляет», — признал Саннин и устало вздохнул, «но может все-таки слезешь со стола?» «Да, извини», — тут же спохватился Тору и соскочил на пол. «Я вообще по делу. Хотел попросить уважаемого ученого просветить меня в некоторых тонких вопросах. Не бесплатно, само собой. И чего же ты хотел?» Теперь уже с любопытством, Орочимару сверлил его взглядом своих желтых глаз, «и как там поживает наша четверка?» «Четверка переживает не лучшие времена», — фыркнул тот, зажав рот рукой, чтобы не расхохотаться, Джироба мучается животом. «Кидомару еще долго будет путать право и лево, у Таюи выросли грибы на языке, а Гиньюмару теперь до смерти боится цветной капусты». Неплохо, Саннин был вынужден признать, что наказание придумано со вкусом для всех, кроме Гиньюмару, но оно и понятно, ведь о нем Тору мало что известно, весьма творческий подход. «Это твое ринкиндзюцу, так, точно», кивнул довольный собой алхимик, «о нем-то мы с тобой и побеседуем потом, но сперва я хотел бы обсудить одну персону, чье имя должно было попасться тебе на глаза при прочтении нашего с Гурин отчета. Тебя интересует Такуирью, верно?» «Догадался тот, твой отец. Он», — кивнул Ситх, «хочу его найти и намотать на какое-нибудь дерево, желательно до смерти». Серьезный противник, Орочимару устало облокотился о стол и обвел рассеянным взглядом помещение в поисках чего-то известного ему одному, и долгая история, если ты меня заинтересуешь. «Уже заинтересовал», Тору ехидно прищурился, «я чувствую твой гнев, когда ты думаешь о нем». «Хмм», Саннин подозрительно уставился на него, «чувствуешь, как сенсор, я чувствую всех живых существ вокруг себя, а также их эмоции», кивнул Ситх, «и твои для меня, не секрет, но даже так, я пришел не с пустыми руками, хотя, пожалуй, подарок оставлю на сладенькое, тебе точно понравится», он озорно подмигнул собеседнику, «тогда, чаю». Орочимару не часто кто-либо вот так сбивал с толку. Впрочем, он тоже отлично понимал в людях и сейчас действительно хотел выслушать мальчика напротив. В том, что Тору не станет тратить его время на всякую чепуху, змей убедился еще тогда, когда Гурин привела их троих в Атагакуре. «А чего покрепче есть?» – оживился тот, на что Саннин только хмыкнул и покачал головой, указывая на банку медицинского спирта. «А ну, чай, тоже неплохо. Давным-давно...» Когда он еще был шиноби листа, жизнь Орочимару можно было назвать размеренной и по-своему приятной. Да, миссии и заказы деревни тратили его время, но в распоряжении имелась уютная лаборатория и достаточно материала для исследований. Конечно, настоящему ученому всегда будет мало, но он научился справляться и так. В то время их команда уже много лет, как закончила обучение и даже получила сранг всем составом. Джирая все еще иногда заходил к нему, чтобы вовлечь в очередную дури, хоть змей отчаянно сопротивлялся, сейчас ему всего этого, пожалуй, не хватало. То было славное время, по-своему. Тогда расправляло свои крылья новое поколение шиноби, и среди них особенно выделялись двое, Намика Зимината и Акуирью. В то время и без них двоих хватало талантов, чего стоило хотя бы неугомонная Узумаки и некоторые из Учиха, как Фугаку и Ракира, но те двое выделялись среди прочих, оба, бесклановые. Мината, сирота из приюта, а у Рью были родители, не имевшие даже фамилии. От обоих сперва не ждали ничего, и они оба затерялись в стенах академии в первые годы обучения, однако к выпуску оба уже стали лучшими студентами. Орочимару в то время не заинтересовался перспективными новичками, сосредоточившись на своем труде, так что немногое мог вспомнить о юности Рью, однако кое-чего даже он не мог не знать. Когда команда Акуи успешно разбежалась, став чоунинами, тот как-то сумел втереться в доверие к Хирузину и навязаться к нему в личные ученики. Змей помнил этот факт, но затруднялся дать описание его личности в то время. Вроде обычный мальчишка, талантливый и немножко самоуверенный, но все же просто ребенок в чоунинском жилете. Однако, когда Минато изобрел Расинган, оказалось, что Рью уже владел этой техникой, даже назвав ее таким же именем. Вот тогда пошли шепотки, и некоторые особо одаренные тыкали в Намикозе пальцами, изобличая в краже чужих секретов. Синси тогда придавил их авторитетом, заявив, что Джирай лично видел, как Минато набрасывал новую технику сперва на бумаге, а затем придумывал способы тренировки, обращаясь к своему уже бывшему сенсею за подсказками. И Джирая помогал. Вот в чем, а во лжи старого друга Орочимару обвинить никогда не мог, если только того не требовала миссия. Пусть змей не интересовался их вознёй, но также свидетельствовал о том, что Минато придумал Расинган сам. Саннин тогда предположил, что оба мальчика просто мыслили в схожих направлениях, изобретя одно и то же. На вопрос, а как вышло, что даже название их техник одинаковое, Орочимару только отмахнулся, буркнув, что ему неинтересно, и просто ушел заниматься своим делом дальше. Кто бы мог подумать, что с того дня Рью затаил на него обиду. Он сам вот не подумал. Спустя некоторое время, когда Минато уже стал четвертым Хокаге, в лабораторию Орочимару явились незваные гости. Новый Хокаге собственной персоной, в сопровождении своего предшественника и нескольких Анбу. И лаборатория, которую они посетили, была совсем не та, о которой знали в деревне. Только Данзо знал о том, что это место существует. В конце концов, именно он приказал Орочимару найти способ привить геном первого Хокаге перспективным детям, которых глава корня планировал взять под крыло. Откуда оба Хокаге, нынешний и прежний, узнали об этом месте? Бывший сенси-змея дал ответ, а Куирью подсказал. Откуда же узнал он сам? Хотел бы Орочимару это выяснить. За бесчеловечные опыты его ждала ужасная судьба, но Саннин оказался непрост и сумел скрыться от них обоих, затаив на третьего обиду. Но Рью, к нему змей испытал такую ненависть, с которой может сравниться только та, что он испытал, когда его шпионы в листе доложили, спустя пару лет после его побега, Рью попался на том же самом, даже еще хуже, как оказалось. Если до этого змей желал ему захлебнуться слюной во сне просто из мстительности, то теперь, столкнувшись с подобным лицемерием, закипал всякий раз, как слышал его имя, и начал тихонько собирать сведения о своем враге. По крупице, уж очень Акуи скрытен, но, как известно, вода камень точит. Довольно познавательно, Тору задумчиво почесал ухо и поставил пустую чашку на стол. Взглянув на своего собеседника, Орочимару несколько удивился смене его поведения. Вопреки своей обычно взбалмошной природе, Тору не торопился шутить и придуриваться. «Я тоже тебе кое-что расскажу. Надеюсь, это поможет нам обоим». В ту ночь, когда от руки подчиненного Рью погиб мой друг, он появился лично. Не было похоже, что он подстроил всю ситуацию так, чтобы наша команда оказалась там, но воспользовался ей, чтобы разозлить меня. Хотел пробудить какую-то силу или вроде того. Разве ему не удалось? Удивился змей. Тору-кун, продемонстрированные тобой способности довольно необычны, знаешь ли. Не удалось, вздохнул тот, понимая, к чему пришел их разговор. Впрочем, он это уже обдумывал и решил, что жизни друзей для него дороже ненужных уже по сути секретов. А откровенность сегодня пригодится ему в будущем. В ту ночь я продемонстрировал лишь то, что до этого просто тщательно скрывал. Но об этом позже. Есть кое-что поинтереснее, чем моя сила. Если верить словам самого Рью, ему известно будущее. Будущее. Орочимару уже собирался дослушать молча, но не удержался от изумленного возгласа. Он предсказал смерть Асумы Сенсея и говорил так уверенно, что у меня не осталось сомнений. Алхимик сверлил змея тяжелым взглядом, а в его голосе отчетливо послышалась злоба. Либо он просто дурак, который верит в это, либо и правда откуда-то узнал. Я могу различать ложь по эмоциям. Акуирью, кто угодно, мерзавец, лицемер и ублюдок, но только не дурак, покачал головой Саннин. Это действительно тревожные новости. Как ты уже понял, именно его подчиненные напали на нас, когда мы уже почти ушли со звездой. Тору почесал нос, и к тому же среди них был Джин Чоурики. Я прочел, да, желтые змеиные глаза блеснули в неярком свете настольной лампы. Не представляю, откуда Рью его достал и почему так легко бросил в бой. Может, он просто не ожидал, что ты победишь. Может, и не ожидал, но Джин Чоурики еще жив. Ситх пожал плечами. Я рад, что ты его так ненавидишь. На самом деле, думаю, мы окажем услугу не только друг другу, но и всем странам, если прикончим его. И прежде, чем ты откажешься, он вдруг ухмыльнулся и положил на стол перед Саннином запечатывающий свиток. Голова-то могу и тут. И зачем она мне? поднял бровь змей. «Гурин рассказала мне о твоей мечте», — алхимик подмигнул Саннину, «и о том, как несовершенен твой метод ее достижения». «Она что?» — ахнул тот, уже прикидывая, как поубедительнее наказать нерадивую подчиненную. «И правильно сделала», — фыркнул Тору. «Майорин Киндзюцу позволяет мне крутить биоматериалами, как мне вздумается. А уникальный кекки гинка этого ублюдка позволяет усваивать чужие, просто переварив кусочек плоти или каплю крови. Он ел свои жертвы, до Рачимару начало доходить, но сомнения пока еще оставались при нем. Он был психом», — пожал плечами ситх. «Я сталкивался с ним дважды и хорошо это понял. Настоящий каннибал. Уверен, что не обязательно есть людей, хватит и хирургического метода, раз он тебе ближе. Однако прежде я должен спросить, твое нынешнее тело, насколько оно, твое, почти полностью перестроено под меня?» — быстро ответил тот, — «но мне не под силу сделать так, чтобы оно полностью соответствовало прежнему мне. Генотип все еще несколько отличается, так что однажды оно отторгнет меня. У тебя где-нибудь есть образец твоих собственных генов?» «Есть», — кивнул тот и облизнул в раз высохшие губы. «Отлично», — кивнул Тору, полностью завладев вниманием собеседника. «Тогда план такой: сперва мы изменим твой нынешний сосуд, чтобы он больше не отвергал тебя. Кроме того, я добавлю несколько улучшений, которые увеличат срок жизни примерно до 300 лет, а затем...» Губы ситха вдруг расползлись в жутком оскале, заставившим почти загипнотизированного Саннина вздрогнуть. «А затем ты получишь геном Джунба и сможешь заняться чем-нибудь поинтересней, чем способами присвоить чужие способности. Например, заполучив в свое распоряжение множество кекки генкаев, ты мог бы научиться создавать собственные», — небрежно бросил алхимик. «Что скажешь?» «Если это возможно», — то Арачимару ненадолго задумался, прикидывая риски, но исследовательская жилка требовала рискнуть. «Просто чтобы взглянуть своими глазами на работу алхимика, ради такого, я убил бы для тебя Рью, даже не будь мы с ним знакомы. Но ты говорил, что есть еще что-то». «Есть», — Тору скосил глаза на свой отчет. «Кимимара пробудил Гейкуган, коснувшись звезды, а также его кости теперь могут при желании обращать во прах все, чего касаются. Я абсолютно уверен в том, что звезда не способна настолько конкретно улучшать возможности геномов. Позже обязательно расскажу, откуда, но сейчас я хотел бы узнать две вещи. Первая — история клана Кагуя и есть ли родство между ними и Хьюга. Думаешь, предрасположенность к Гейкугану всегда была в генах Кимимаракуна?» «Уверен», — кивнул ситх. «Я не знаю, чем была звезда раньше, но могу утверждать, она рукотворна и ее природа мне хорошо знакома». «Вот как», — змей задумался, — «а второе, проклятые печати четверки. Я хотел бы узнать, что в них такого и как они работают. Уверен, что это будет интересно нам обоим, ведь Ринкиндзюцу и прочие мои способности, вроде той пространственно-временной техники, черпают свою силу от той же энергии». Дзынь. Чашка с чаем, которую держал в руках Арачимару, только что упала на каменный пол, мгновенно разбившись, но тот словно не заметил этого, глядя на мальчишку напротив абсолютно круглыми глазами. Определенно, этот день принес с собой слишком многое, но как ученый, белый змей не мог не радоваться открывшимся перед ним возможностям. Когда Гурин еще только привела к нему Оренжира, Арачимару заподозрил, что все самое интересное только начинается. Вместе с ним явились двое, потомок клана Кагуя, чей Шикацумьяку был просто необычайно силенный мальчик, которого змей сперва от чего-то принял за девушку, владеющий редким кекки генкаем, стихией льда. Что-то подобное использовали шиноби страны снега, но Арачимару еще тогда заподозрил, что Хаку состоит в родстве с кланом Юки, некогда проживавшим на территории страны воды. Сейчас утверждать, так это или же нет, Саннин не мог, но кроме Юки никто не управлял льдом так легко и виртуозно. Он некоторое время подглядывал за тем, как Тору тренировал своих, словно воспитывал в них художников, а не убийц. Тогда-то Арачимару и заподозрил в самом Тору человека отнюдь непростого. Кривляния мальчика еще в первую встречу показались ему фальшивыми. Хоть он и не различил ту фальшь, все же некое шестое чувство твердило змею: Тору просто не может быть тем дурачком, каким прикидывается. Да и последующие отчеты Гурин, успевшие лично с ним познакомиться, утверждали именно это. Приглядывая за своим новым подопечным, Арачимару подмечал все больше таких странностей и даже потихоньку привык к ним. Ему нетрудно было дать мальчику слово, что он не станет ставить опыты на его товарищах, а продемонстрированная Тору мощь стала отличным гарантом данного тогда обещания. Теперь же, лежа на собственном лабораторном столе, Орочимару изо всех сил удерживал себя в сознании. Сильная боль, о которой алхимик его честно предупреждал, не стала достаточным основанием, чтобы отправляться в забытье, столкнувшись с силой любопытства ученого, куда как более могущественной, чем любая боль. И все же, чувство, будто по твоим жилам течет высокотоксичная магма, удовольствие то еще. Прямо сейчас его тело менялось, возвращая себе прежнюю структуру цепочек ДНК. Орочимару становился тем, кем он был до своего изгнания. «Готово», — наконец прозвучал довольный голос, «можно было бы управиться и быстрее, но такая боль запросто может убить». «П получилось». Змей, по всей видимости, переоценил свою стойкость. Это он понял только сейчас, услышав собственный слабый голос. «Ага», — кивнул Ситх. «Орочимару, это теперь Орочимару и никто больше. Жаль ту девушку, но остатком ее сознания пришлось покинуть нервную ткань, расщепившись на протеины. Иначе бы ничего не вышло». Он пожал плечами, словно извиняясь, «завтра голова поболит. А твои модификации? Тело усилено и теперь очень долговечно, но геном Джунба лучше приживлять где-то через недельку», — отрезал тот, «советую как следует поесть и выспаться. Энергию для преобразования таких структур, как генетические коды, я черпал из твоего организма и сейчас он сильно истощен. Пожалуй, не стоило делать все это за один раз», — Тору задумчиво почесал ухо, как ощущение, будто снова получил по шее от Ханза, буркнул змей, пытаясь сесть, голова кружится и хочется убить кого-нибудь. Пожаловался он, немного поразмыслив. «Все в пределах ожидаемого», — фыркнул алхимик, «мне попросить Гиньюмару зайти, чтобы удовлетворить твою жажду крови?» «Обойдется», — фыркнул змей в ответ, с хрустом разминая затекшие конечности, «не помешает сперва провести пару тестов, хочу взглянуть, что ты там такое наворотил, Тору-кун». Кстати говоря, Тору опять посерьезнел, подавая змею чашку чая, насчет того парня, Джуга. «Я осмотрел его, как ты и просил, но боюсь, стабилизировать его состояние мне не под силу». «Жаль», — вздохнул Саннин, отпив немного, «а насчет природы его способностей, почти все то же самое, что и у меня», — кивнул Ситх. «Он определенно отмечен живой силой, как и я сам, но вместо способности направлять ее энергию на что-либо, просто бессознательно накапливает в своем теле, иногда сбрасывая излишки. Кроме того, в нем очень сильна темная сторона эмоций». «Да», — Орочимару с наслаждением прихлебывал чай и с еще большим наслаждением засыпал вопросами о загадочной природе Синчикра и необычном подходе в ее применении, «ты упоминал». «Ага, они самые», — скривился Ситх. «Жаль его, Джуга, славный парень, но его геном насильственно делает его лучшим из примеров. Почему темная сторона так опасна? Кстати говоря, меня впечатлили изменения в его теле в момент эмоциональных всплесков». «И чем же? Помнишь мои глаза? В смысле, как они меняют цвет, когда я злюсь?» «МГМ», — кивнул тот, опять присосавшись к чашке. «Там, откуда я пришел, считалось, что именно темная сторона так влияет на внешность адептов силы, но теперь я начинаю подозревать, что это не вся правда. Джуга, как бы так сказать, в каком-то смысле, он тоже алхимик, как и я, только спонтанный и нацеленный на себя самого. Его изменяет живая сила под воздействием энергии темной стороны, делая похожим на чудище. А моя порча – это последствия использования только темной стороны. У большинства адептов такие изменения носят перманентный характер, а кроме глаз, становящихся красными или желтыми, как я еще видел, также бледнеет кожа и седеют волосы. Некоторые еще и трещинами покрываются, когда их тело не выдерживает. «Погоди», — Орочимару резко поднял ладонь, прерывая рассказ, и о чем-то задумался. «Один мой старый друг обучался синдзюцу у жаб. Когда он вбирает в себя природную энергию, то сам становится немного похожим на жабу. Интересно», — Тору снова принялся задумчиво начесывать ухо, взлохмачивая и без того косматую голову, «выходит, что я прав. Вливание энергии силы в тело приводит ко временным изменениям облика. Тьма делает тебя, ну, темным, живой аспект превращает в алхимическую тварь, а жаби в жабу». Вдруг расхохотался он, представив себе жабью сторону силы и строжайший запрет джедаев на ее изучение, как-то это слишком нелепо. «Может, дело в том, что Джирая сам считает этот путь прерогативой жаб», — предположил змей, усмехнувшись такой теории. «Должно быть дело в восприятии силы», — уверенно сообщил алхимик, обрадованный внезапным озарением. Я раньше не сталкивался с тем, чтобы кто-то напитывал энергией и силой свой организм, если только не придавая ей форму для конкретной цели, например, чтобы ускорить движение или обострить восприятие, разве что у темных адептов. Для них это вполне нормально, ведь это их эмоции идут на начальную подпитку. Значит, все зависит от подхода, как бы странно это ни звучало, но у жаб с горами и боку в действительности довольно своеобразные взгляды на жизнь, как и у змеи из Рьючида, задумался Орочимару. Знаешь, Торукун, раньше мне катастрофически не хватало физических сил на то, чтобы овладеть синдзюцу. Потому я и бросил так много ресурсов, чтобы отыскать Бжуга. Когда-то был такой клан, владеющий кекки гинкаим, позволявшим поглощать и использовать природную энергию. Печати – это моя попытка стабилизировать его силу и передать другим, но не себе. Пока это выглядит недостаточно удобно и работы еще предстоит много. Хотя перед тем же Джирей есть несколько преимуществ. Во-первых, печать сама постоянно накапливает энергию, а во-вторых, ее активация мгновенна, в отличие от необходимости Джирай каждый раз медитировать. И как же он делает это во время боя, удивился Ситх, представив, как неизвестный ему мужик поднимает ладонь с серьезной физиономией, прося своего противника подождать минутку, пока он подготовится. «Представляю, что ты только что представил, Торукун», — хмыкнул змей. «На самом деле, ты почти прав. Он обычно сбегал и прятался для подготовки или просто призывал двоих жаб, чтобы они фокусировали эту энергию в его теле за него. Не самый удобный подход, кроме того еще и шумный». Он раздраженно закатил свои желтые глаза, вспоминая то жуткое кваканье. «Ну теперь у тебя физической силы достаточно, чтобы попытаться освоить змеиное синдзюцу. Пожалуй, я так и сделаю, когда закончим с геномом Джунба», — кивнул Орочимару и жадно облизнулся. «А пока не поможешь мне дойти до кровати». Была эта встреча насмешкой судьбы над прошлыми его потугами или же ее подарком, но, пожалуй, в лице Ситха он приобрел помощника даже лучшего, чем Кабута. Тот хоть и был беззаветно предан змею, все же казался ему довольно странным человеком. Тору хоть и себе на уме, но зато имеет четкие планы в жизни, что описывает его личность куда лучше, чем все то, что Орочимару знал о другом своем подопечном. Фанатичная преданность – это ведь еще не все, но больше у Кабута ничего и нет. Ум еще разве что, но это так, характеристика. История самого Тору змея сперва привела в шок, бессмертная сущность из другого мира, да еще и человек. По его же словам, никто другой об этом не знает, даже его друзья. Сам Орочимару ни за что не стал бы делиться подобными секретами, но алхимик, видимо, иначе относился к таким вещам, сразу заявив, что это никакой не секрет, просто времени на объяснение уходит много и всего саке в мире не хватит, чтобы запить эту историю. В этом Саннин, пожалуй, мог бы с ним согласиться, история получилась весьма содержательной, просто невероятно. Однако, услышав ее, он впервые задумался, а действительно ли ему нужно бессмертие. Сам Тору утверждал, что человеческий разум с рождения настроен на неизбежную смерть и рано или поздно захочет уйти в чистый мир, чтобы начать все сначала. Белый змей пробовал возразить, что для ученого это состояние самое желанное, но был отбрит простой фразой: «Тайны вселенной безграничны, но все рано или поздно надоедает». Вот так просто. Пара слов и змей наконец поверил, и начал кое-что понимать о своем новом протеже, или может даже друге. Орочимару уже давно так никого не называл, так что пока еще не был уверен. Но много ли у него настоящих единомышленников? Философ и тоже немного ученый, хоть и узкоспециализированный, Тору обеими руками хватался за созданные им же узы, чтобы не потерять себя. На этом строилось все его существование. Можно прожить целую жизнь в одиночестве, но две уже труднее. А сколько жизней нужно прожить, чтобы получилось 7 тысячелетий? На этот вопрос алхимик только улыбнулся и пожал плечами. Кто его знает, у всех по-разному. Вроде бы, вдохновленный его примером, Орочимару начал глубже смотреть на такие вещи. Бессмертный хотел умереть, но не мог и потому истово рвался отыскать для себя цель и смысл, чтобы продолжать жить полноценно. Это объясняло его рваный характер, бросающий и без того шебутного Тору во все стороны сразу. Шагать сквозь вечность рука об руку с кем-то, совсем не то же самое, что в гордом одиночестве. Пример человека по имени Тенебри, о котором ему рассказал алхимик, отлично показывал, как глупо стремиться к бессмертию, не имея четкого плана действий. Сам Тору не стремился и не мог даже объяснить причину своего состояния, но все равно не желал прекращать быть человеком. Теперь белый змей начал задумываться над тем, какие ошибки совершил он сам за все это время. Пожалуй, одной лаборатории для счастья ему не хватит, хоть исследования и остаются его любимым занятием. Орочимару не особо многое узнал о своем враге за все это время, но кое-что полезное все-таки нашлось. Тору жадно перечитывал короткое досье вот уже в пятый раз, запоминая все, что мог. Судя по тому, что Саннин сумел накопать, у Акуирью было множество убежищ по всему материку, что делало поиск его самого почти невозможной задачей. Сеть маяков Хирайшина позволяла ему мгновенно перемещаться между ними. Сам Орочимару обнаружил только два, одно из которых было к тому же заброшено. Множество ловушек, установленных Нукинином, не стали для белого змея препятствием, когда он лично явился туда в сопровождении старого состава четверки, но убежище оказалось уже давно покинутым. В его коридорах Саннин обнаружил следы битвы с использованием Макутана, что само по себе звучало интригующе, однако кем бы ни был загадочный вторженец, Рью из той битвы точно вышел победителем. У Орочимару были кое-какие предположения о том, кто это мог быть, но сейчас он наотрез отказался комментировать это, объясняя тем, что лишнее внимание к это ему пока не нужно. Никаких ценных бумаг или хоть каких-нибудь зацепок больше не обнаружилось. Второе же убежище, о котором глава Атагакури знал, находилось в стране рек, недалеко от ее границы со страной огня. Шпионы докладывали, что там периодически происходит какое-то шевеление. Видимо, оно все еще используется, хоть сам Рью появлялся нечасто. Когда Тору изъявил желание проникнуть туда, Орочимару ничего не сказал против, хотя и сообщил, что сам тем временем будет занят в Рьючидо. Поэтому алхимик решил идти туда почти в одиночку, прихватив только Кимимора, как самого глазастого и смертоносного. Бейкуган и неожиданно разрушительная особенность Шикацумику делали Кагуя одним из опаснейших бойцов в закрытых помещениях. Гурин с Хаку напрасно делали мордочки, скрывая свою тревогу, их Тору безжалостно оставил в это. Ничего с ними там не случится, все-таки он тоже совсем непрост, а вдвоем с Кимимора они сделают все быстро и бесшумно. Пространство покорится порталом, а засады с ловушками – Бейкугану. О том, что ждет возможных противников, ставших жертвой черного тумана или серых костяных лезвий, для которых Кагуя пока еще не придумал название, даже говорить не стоит. Туман стирает все, чего касается, даже после улучшенного кекки Гинкая Кимимора остается хотя бы прах. Глава 15. Рога и говняный план. Примечание к части. Подходящая темка для главы. Пхе Метеорс, Шада в Тиме. Хакудже Синнин встретила его так же радушно, как и в прошлый раз. Облезлая тварь снова устроила дурацкое испытание, чтобы Орочимару, как она выразилась, доказал, что достоин. Чего именно он должен быть достоин, чтобы еще что-то доказывать этой старой развалине, Хакуджи от чего-то сообщать не пожелала. Достойны все, а если нет, то его съедят. Все, как всегда. Манда, при всех его безусловно положительных качествах, испытание Орочимару провалил сам, обломав Апсаннина клыки и став, видимо, недостойным того же самого, хотя жрать его обитатели Рьючидо от чего-то не стали. Орочимару догадывался, от чего. Манда и сам кого хочешь сожрет, кроме разве что того старого шланга. И сам Саннин вряд ли смог бы справиться с этим ублюдком, если бы не обновленное с помощью алхимии тело. Пройдя дурацкое испытание, Орочимару был вынужден еще и полчаса терпеть шутки белого полоза, пока у той заканчивался табак в трубке. Хотя, если судить по ее же смеху, никакой там был не табак. Когда Хакуджа наконец накурилась и нахихикалась, ему снова было предложено обучиться синдзюцу. Собственно, ну а зачем он тогда сюда шел вообще? Само собой, Орочимару согласился. Тем более, что на этот раз его физическое тело признали достойным, еще какое-то испытание, что ли. И Хакуджа просто ужалила его в плечо. Сейчас, сидя напротив нее и пытаясь медитировать, Орочимару с завистью вспоминал то немногое, что рассказал ему Джирай о своих тренировках. Да, для этого дурака они казались трудными, но на то он и дурак. Зато его выносливость никто не подвергал таким испытаниям. Синчикра растекалась по телу белого змея вместе с ядом, отчего тот периодически морщился. Тору обещал ему, что органические яды ему теперь не страшны, и не солгал. Однако токсичность Хакуджа зашкаливала настолько, что не смогла целиком уместиться в яде, щедро сдобрив и ее характер. Теперь, пока Орочимару стоически терпел отвратительные ощущения, Ползучая дрянь то и дело вворачивала свои едкие комментарии. Мерзкая и пресмыкающаяся. Правильно, одобрила эта стерва, пока ей набивали следующую трубку. Злись как следует, арачи-кун. Природа змея, это природа хищника. Мысленно послав ее туда, куда не послал бы вслух никого, Арачимару впервые в жизни искренне посетовал на свое воспитание и в общем-то неконфликтный характер. Впрочем, насчет последнего, он сейчас был открыт для новых предложений. Не так давно он еще считал Хирузина предателем. Ведь старик не мог не понимать, что именно Данзо попросил Саннина заняться теми исследованиями. И неужели он не понимал, что означает слово «просьба», если просит Шимура? Арачимару точно знал, корень все еще функционирует и глава там не менялся с момента основания организации. Мстить сенсею ему в голову не приходило, однако порой зубы сами скрипели, стоило только вспомнить то разочарованное выражение на лице старика в день их последней встречи. Ладно еще Минато, он тогда был молод и горяч, но уж сенсей-то знал его, как облупленного. Отчего он вдруг вспомнил об этом сейчас, а все Тору? А мы похожи с тобой, как то заговорил алхимик, оба стали изгоями, стоило только зайти дальше остальных. Разве ты поэтому сбежал из Канахи? Удивился змей. В количестве историй жизни его собеседника запутаться можно так же легко, как и в его волосах. Опытным путем Саннин выяснил, что тот от чего-то недолюбливает расчески. Единственный предмет в его комнате, в комплексе Атагакури, к которому не прикасался никто и никогда, с момента заселения туда нового жильца. В общем, сперва он решил, что Тору сравнивает эту свою жизнь с его. «Не оттуда», — фыркнул тот. «Помнишь, я тебе про джедаев рассказывал, ну и про две стороны силы?» «Помню», — Арачимару терпеливо ждал продолжения. «Ну так вот, из-за алхимии меня оттуда и вышвырнули». Он почесал ухо, глядя куда-то вдаль и наморщив нос, решили, что она нарушает законы природы. «А телекинез?» — опешил Саннин, мысленно обозвав этих джедаев всеми ругательствами, какие только знал. Для него необычно вот так болеть за кого-то другого, но найдя родственную душу, было непросто удержаться. Чтобы такой ум, да выкинуть, как собаку, он разве не нарушает? Ты ведь сам сказал, что именно изучая его свойства, научился создавать эти твои, как, порталы, или то целительство, которым ты не владеешь. Традиции, алхимик глубокомысленно присвистнул, разведя руками, к ним всегда отношение особое, особенно у всяких недалеких. Почему же Тору не захотел отомстить тому магистру? Он рассказывал о войне, но также и о том, что ее начал кто-то другой, не он. Только ли из-за своего сенсея алхимик решил проглотить обиду? Арачимару ломал над этим голову, чувствуя, что ответ лежит на поверхности, но никак не мог уловить суть. До тех пор, пока не задал вопрос себе, а почему не мстит он сам? Потому что виноват не Хирузин, а Куирью сделал все, чтобы избавиться от змея, а старик... Просто доверчивый дурак, поверивший новому ученику, а не старому. Да, за Арачимару уже тогда тянулись слухи и пересуды, но все же, именно старая обезьяна сделал все возможное, чтобы никому не нужный сирота получил хорошее образование. Именно Сарутоби хотел видеть его своим преемником на посту Хокаге. И пусть он сам считал все это бесполезной тратой времени, но разве само по себе такое желание старика? Не высший жест доверия с его стороны, может сенсей сам теперь сожалеет о том, как все вышло. Особенно теперь, когда новый ученик оказался настоящим чудовищем. Арачимару подозревал, что эту ситуацию разрешить можно только тогда, когда один из них простит другого, но сенсей ведь такой гордый. Почему бы ему самому тогда не сделать первый шаг? Молодец, едкий голос Хакуджи раздался над ухом. Быстро справился, всего за пару дней. Расхохотавшись, змея нечаянно поперхнулась дымом и закашлялась, а довольный собой Арачимару пожелал ей задохнуться насмерть и открыл глаза. Да, мир теперь ощущается несколько иначе. Это все Синчикра, или его размышления тоже принесли свои плоды. Хитай отец символом деревни, скрытый в траве, блеснул на солнце, когда носящий его шиноби покинул подземное убежище, чтобы осмотреться. Иногда он проверял окрестности, что хорошо показывало, насколько плохо в этой дыре обстоят дела с сенсорами. Всего один из пары десятков, находящихся внутри. Бейкуган не заметил больше никого, как и скрытых от его взора помещений, где могли бы прятаться другие приспешники Акуи. Зато заметил барьер, мешающий работе пространственно-временных техник и накрывший все убежища целиком. Когда Кимимара дал наконец своим глазам отдохнуть и поделился увиденным, Тору только по-звериному оскалился, его порталы не используют чакру, так что они легко туда проберутся и не поднимут тревогу. Подходящее помещение в подземном комплексе, очень похожее на кабинет, обнаружилось и сейчас алхимик вовсю метил туда, по указке своего друга. Пока один наводил, а другой целился, шиноби скрытой травы зевнул и отправился обратно, не обнаружив ничего подозрительного. По какой-то причине, он даже не подумал смотреть в ту сторону, в которой за жидкими кустами чертополоха прятались двое. Чтобы их там увидеть, не требовалось даже особо всматриваться, но какое-то настойчивое чувство твердило шиноби, что та сторона для него совершенно неинтересна. Вот он и не смотрел. «Левее», — шепнул Кагуя, снова активировав гейкуган, «еще чуть-чуть». «Попал, точно между столом и дверью». «Ловушки, только дверь, но сразу четыре. В двух свитки с печатями, в остальных синбоны, скорее всего отравленные». «Неплохо», — хмыкнул Ситх, «знаешь, когда Орочимару сказал, что и от гейкугана существуют барьеры, я сперва подумал, что такой мастер фуиндзюцу, как Рю, уж как-нибудь подготовится, раз такое дело. Но, видимо, он слишком важный для всего этого или просто так верит в свои ловушки. Впрочем, дверь нам и не нужна. Может, они и есть? Пожал тот плечами, я же не вижу. Слепые пятна?» Алхимик скосил на него подозрительный взгляд. «Если видишь помещение целиком, значит, таких барьеров Рю не устанавливал. Орочимару говорил, что барьеры, мешающие гейкугану, закрывают небольшую область целиком, они невидимы сами по себе». «Нет», — Кагуя покачал головой, — «такого не вижу». «Значит, нам повезло», — он подмигнул другу. «Охраны тоже маловато». Торукун, Кимимара бросил на него сосредоточенный взгляд, — «может, тут вообще все, ловушка?» «Не уверен», — тот покачал головой. «Действительно, доводы друга разумны, но чутье подсказывало алхимику, что это убежище просто недостаточно важное в глазах своего хозяина. Вряд ли они найдут в нем что-либо по-настоящему ценное, но вполне могут отыскать хоть какую зацепку, где искать остальные. На всякий случай», — Тору поделился мыслями с Кимимарой после недолгого мозгового штурма, оба кивнули друг другу, — «пора». Черная воронка разверзлась у них под ногами, выкинув посреди темного помещения. Алхимик тут же включил фонарь и поднял его телекинезом вверх, чтобы охватить как можно большую площадь. «Присматривай за охраной, ладно?» «Да», — кивнул тот. «Сейчас посмотрим, что за грязное бельишко припрятал мой папаша». Ситх коварно потер ладони и направился к ящикам картотеки. «Ну-ка, ну-ка, не получится ли у нас похоронить тебя без единого выстрела, ММ?» Пока он бегло просматривал папки с документами, пролетело почти полчаса, а ничего путного не попалось. Орочимару бы оценил и то, что они нашли, ведь там были описаны какие-то эксперименты по созданию автономных двойников, но Ситха все эти детские игры в шпионов не интересовали совершенно. Он искал способ схватить за горло своего отца, и для этого требовалось или выйти на его главное убежище, или хотя бы найти способ качественно оттуда выманить. В обоих случаях им понадобится еще что-нибудь, чтобы помешать Рю использовать Хирайшин для побега, но Орочимару обещал с этим помочь. «Кто-то идет сюда», — шепнул Кимимара. Тору молча кивнул и, все еще удерживая фонарь под потолком, выключил его, оставшись в кромешной темноте. За дверью донеслись звуки шагов и шуршание, будто кто-то вытирал руки об одежду. Неизвестный, в котором Кагуя признал одного из охранников, прошел мимо, даже не остановившись у кабинета. Когда друг дал отмашку, фонарь зажегся снова, и алхимик продолжил аккуратно потрошить картотеку. Папки вынимались и отправлялись обратно, следуя своей строгой очередности, чтобы ни в коем случае не оставлять следов обыска. Наконец попалось кое-что любопытное. Дата, стоявшая на незапечатанном конверте, относилась к следующему году. На озорной роже Ситха появился торжествующий оскал. А вот и печеница с предсказанием, ММ. Он уже был готов расхохотаться, словно злодей, но вовремя взял себя в руки. «Кими, я нашел что-то. Заберем?» — поднял брови Кагуя. Ему было все равно. «Прочитаем и запомним», — с сожалением покачал головой Тору. «Хотелось бы, но раз тут его пресловутые знания о будущем, то не стоит лишать беднягу иллюзии власти над ситуацией. Пусть он действует по своему плану, а мы подстроимся. В этом вся прелесть импровизации. Вне зависимости от того, была у нас возможность подготовиться или же нет». Кимимара понимающе кивнул. «Тору сама, ой, но в уме-то можно». «Да, именно так их с Хакукуном и учил. Планировать и быть готовым к тому, что все планы покатятся с высокой горы в глубокую бездну. Рассчитывать на все и сразу, но ждать чего угодно. Как же он тогда сказал? Этот мир слишком реактивный. Точно, именно так и сказал. Тут действительно интересные вещи, прошептал Тору, выдернув Кагуя из раздумий. Кими, он пишет, что через год в Канахе проведут экзамен на Чоунина, в котором будет участвовать и звук. И там Орочимару убьет нынешнего старикаги. Чтобы отомстить за свое бегство, Сик скривился, да зачем бы это ему? Может, этот Рью следует какому-то глобальному плану, который включал в себя и такое? Предположил Кимимара, немного подумав, если его знание будущего, не техника самого Рью, то возможно он узнал об этом однажды и до сих пор не понял, что что-то изменилось, и теперь не может повторить свое предсказание, ну или мы просто недостаточно хорошо знаем Орочимару. Он вдруг задумался, но тут же помотал головой, нет, ты не ошибаешься в людях, бывает, что ошибаюсь, но ты прав, Кими, не в этот раз. Тору тепло улыбнулся другу, мысленно порадовавшись, что тот наконец научился обращаться к нему без благоговения, как к близкому другу, которыми они по сути друг другу и приходились. Значит, звук должен снюхаться с песком и напасть на Канаху изнутри, вот, он хочет спасти лист вместо Наруто. Кстати, он знает, что Наруто, Джин Чоурики, тоже его дурацкие предсказания, или шпион в Канахе, или и то, задумался Кимимара. Думаю, нам пока хватит, он еще раз пробежался по бумаге, стараясь запомнить все, как можно точнее и положив все обратно, словно так и было, притянул фонарь к себе. «Можем возвращаться». «Ящик», — напомнил ему Кагуя. «Ой, да, точно». Спохватился Ситх, задвинув ящик, как вдруг на полу блеснули символы Фуин. «Так, не понял, Биджу». Шепотом выругался Кимимара. «Все-таки ловушка. Прости, я». «Вот она-то и была невидима для Бейкугана», — буркнул Тору, покачав головой. «Ты не виноват, Кими, даже Орочимару о таких не знал». Внезапно раздавшийся шорох в углу и последовавшие за этим движение насторожили обоих, из пола поднималась каменная капля, иначе это никак не назовешь. Капля набухала, словно собиралась вот-вот упасть в потолок, но потом начала формироваться в человеческую фигуру. Цвет каменной кладки пола менялся на цвет человеческой кожи в очень знакомой обоим одежде и с довольно запоминающимся цветом волос. Растрепанный и криво подстриженный, одетый в зеленые карго и синюю футболку, поверх которой был накинут светло-бирюзовый халат Хари с длинным и сильно потрепанным подолом. «Прям вылитый я», — поделился впечатлениями Тору, «хотя нет, у меня лицо умнее». Его точная копия сверлила алхимика индифферентным взглядом. «Кими, я подозреваю, что он скопировал не только внешность», — вдруг посерьезнел алхимик, «наверное это Фуутон, Дайтаппа», — равнодушно проговорил Доппельгангер, сложив печати. «Ложись», — крикнул Тору. «Уже не заботьтесь о скрытности, сейчас эта тварь такой шум поднимет». Порыв ветра снес все предметы с полок и стола, за пару секунд устроив в комнате такой кавардак, что искать тут что-либо дальше стало невозможно. Тору едва успел отшвырнуть подальше перевернутый шкаф, чтобы тот не рухнул на них. Отплевываясь от пыли, Кимимара сообщил, что охрана уже в курсе и теперь спешит сюда. Копия Тору все так же стояла с безразличным выражением и, видимо, соображала, что делать дальше. Затем подняла руку, указав расслабленной ладонью на своего оригинала и резко сжала кулак. Поняв, что за этим последует, Тору мгновенно закрылся всем, чем только можно, молясь про себя, что его защита окажется лучше его же атаки. В точности такую же защиту получил и Кагуя. Хорошо хоть не туманный, не черный шторм, подумал он, зажмурившись, и ничего не произошло. Открыв глаза, он обнаружил живого и здорового Кимимара, который сейчас стоял рядом с ним и глупо хлопал глазами, не понимая, чем вообще занят их противник. Тот тоже в лице не поменялся, с вежливым равнодушием дожидаясь немедленной смерти своей жертвы, с вытянутым вперед кулаком. «Похоже, ты копируешь только способности шиноби, но не мои ММ», — обрадовался алхимик и повторил действия двойника, но в отличие от того, успешно. Доппельгангера раздавила и сплющила, брызнула алая кровь, которая тут же исчезла, как и сокрушенное тело, словно бы и не было никого. «Так он, техника», — удивился Кимимара. «Неприятная», — признал Тору. «Если бы он смог скопировать мою силу, мы, возможно, сейчас были бы уже мертвы, как и весь мир». Кагуя ничего не сказал, только смотрел на него с таким видом, словно ничуть не сомневался в том, что сильнее и могущественнее самого Тору сама никого нет и никогда не родится. Хорошо хоть промолчал. Орочимару упоминал в своем досье на Рью, что в прошлый раз некто напал на его логово с использованием стихии дерева. Задумался Ситх, и через секунду коварная ухмылка вернулась на его лицо, а значит, в этот раз все произошло точно так же. Черная воронка открылась напротив двери, приглашая их покинуть подземный комплекс, а земля под ногами заходила ходуном. Чьи-то корни двигались, с огромной скоростью прорастая сквозь каменные плиты. Очень скоро тут будет зелено, как на кашейке. Схватив друга за шкирку, а в свободную руку притянув телекинезом свой фонарик, Тору прыгнул вместе с ним в портал. Остальное закончит сошедший с ума лес. Акуирью будет искать нарушителей в другой стороне, а им теперь нужно срочно получить звание чоунинов. В следующем году возвращение в это вышло триумфальным, хоть и очень тихим. Прежде всего они проведали своих. Хаку с Гурин тут же накинулись на обоих с кучей вопросов и упреков, не позволяя ни сменить тему, ни как-то еще защититься. Пришлось отвечать. Тору и так не собирался ничего скрывать от друзей, тем более от младшего брата, которого уже давно воспринимал только так и никак иначе, но рассчитывал все же сперва поесть. Ну хотя бы. Обратная дорога длилась всего один шаг сквозь черную пустоту портала, но вот весь путь дотуда пришлось проделать ножками, ведь раньше он не бывал в той местности. Подтвержденная способность Акуирью видеть будущее, или Кимимара был прав и тот лишь как-то раз в него заглянул, отозвалась головной болью в висках девушки. Да, если противник это действительно умеет, то без сомнения он страшный противник. Да что там, тот же Тору, способный заглянуть лишь на 5 секунд вперед, одолел Нукинина с ранга, будучи сопливым генином и еще скрыв свою настоящую силу. Хоть работа и была командная, победа за 5 секунд, и это при том, что даже слабый джедай, не выделяющийся никакими талантами, способен при должной концентрации хоть завтрашний вечер подглядеть и кое-как спланировать. Конечно, ему придется думать и гадать, что имела в виду сила, ведь чем дальше в будущее, тем больше вероятности и, соответственно, менее точные предсказания. И все же Тору оставался уверен, версия будущего Рью уже давно и безоговорочно устарела. Однако если сам Нукинин пока об этом не осведомлен, то у них появился отличный шанс выманить наконец этого ублюдка. Уж с его ручным джинчоурики они как-нибудь справятся. В конце концов, у Тору есть друг джинчоурики, и если что, он просто Наруто попросит помощь. Когда народные волнения немного улеглись, алхимик героически сбежал, оставив Кимимара разбираться со всем остальным. Он еще вернется и поучаствует в прениях, но пока ему стоит поискать Орочимару. Вот уж кого полученная информация заинтересует. В лабораторию он ввалился, едва в спешке не своротив по пути стол. Кое-как поймав весело свистнувшую в воздухе реторту, алхимик поставил ее на место и облегченно выдохнул. Не хватало еще портить доклад локальными разрушениями и порчей аппаратуры, которая ему, кстати, не принадлежит. «Я смотрю, твое расследование принесло плоды, Тору-кун», знакомый шипящий голос раздался из дальнего угла плохо освещенного помещения. Но когда Ситх поднял голову, чтобы найти Орочимару взглядом и вывалить на него все, что они там обнаружили, то так и завис с открытым ртом. Напротив него стоял именно Саннин, в этом никаких сомнений. Вот только Тору не мог припомнить, чтобы видел его таким, рогатым. «Проходи уж, только дверь не забудь прикрыть», — фыркнул змей, гостеприимно указав рукой на стул. «Что я пропустил?» Тут же заискрил любопытством алхимик. «У тебя ведь не было рогов, когда я уходил, ММ. Это влияние Синчикры», — ухмыльнулся тот, с довольным видом присаживаясь напротив. «Я все-таки решил сперва посетить пещеры Рьючи и стал Синнином. Но ты говорил, что там живут змеи». «Я и так в некотором роде змей», — отмахнулся тот, растянув губы в широченной улыбке. «А теперь еще и немного дракон. А зеленая аура — это моя чакра при смешении с природной», — охотно пояснил Орочимару. «Занятно, да, такая мощная, что видно даже невооруженным взглядом. Причем змеиное синдзюцу – это не режим, как у джирайи, а постоянное состояние». «Так-так-так», Тору немедленно сложил пальцы домиком и оскалился, буравя Саннина любопытным взглядом. «Что дает? Улучшает скорость и гибкость, ускоряет реакцию, обостряет восприятие и увеличивает силу. Прорва чакры техники куда сильнее обычных», – самодовольством, которым лучились желтые глаза Саннина, можно было поделиться с окружающими, с него не убудет. «Интересно», — задумался тот, — «проверим на полигоне потом». «Хорошая мысль», — кивнул Орочимару, — «а пока расскажи-ка, что вы там нашли с Кимимаракуном». Рассказ получился недолгим. Змей с интересом кивал, постоянно отвлекая Сидха украсившими свой лоб короткими рожками, которые тот при каждом движении провожал глазами, словно кот, играющий с бантиком. На моменте, когда Тору описал странную ловушку, создавшую его точную копию, тот напрягся, но облегченно выдохнул, когда оказалось, что повторить способности алхимика этой реплики оказалось не под силу. Однако с этого момента некоторая задумчивость больше не покидала его лица. Тору решил, что, видимо, это что-то важное, но обсудить странные фуи на ней еще успеют. Когда он перешел к моменту побега, Орочимару порадовался его сообразительности. Свалить все на того, с кем Рю уже имел дело, оказалось отличной мыслью. Владей он Макутаном, сам поступил бы точно так же. «Знаешь, Тору-кун», Саннин поднял взгляд к потолку, «я честно ожидал от Рю чего-нибудь поинтереснее. Просто заявиться в Коноху, когда я буду ее, так сказать, уничтожать и всех-всех спасти, это самый идиотский план из всех. Насколько я помню твоего отца, он всегда придумывал сложные комбинации, в которых еще попробуй разберись. Я теперь даже не уверен, что в том документе действительно описывается спланированная операция. Не такой уж и плохой план, если он уверен, что ты так хочешь отомстить старикаге», пожал плечами алхимик, «как раз достаточно прямолинейный, чтобы быть убедительным. Типа эмоционально-патриотический, воля огня, все дела. Ты же рассказывал мне про этого, как там, Данза. Он же давно уже должен быть казнен за свои делишки, но Хокаге верит, что его действия направлены на благо деревни и старику все сходит с рук. Может быть, ты и прав», вздохнул змей, «если Рю делает ставку на сентиментальность Хирузина и свое знание. И все же, зачем ему это? Он уже давно покинул Коноху, что ему там ловить? Поддержка», нахмурился Тору, «может, есть что-то, чего он не способен сделать самостоятельно или кто-то, кто ему не по зубам, вот и захотел заручиться поддержкой Листа, а заодно имя свое очистить, насколько это возможно?» «Слабовато», — хмыкнул Рачимару, но тут же посерьезнел, «вообще есть в этой истории кое-что, что меня смущает. Как ты и предположил, существует кое-кто, кто Рю при всех его способностях точно не по зубам. Организация, один из членов которой как раз владеет Макутаном и способен преодолевать любые преграды и барьеры. Я знаю, ведь сам состоял в ней какое-то время. Значит, они враждуют», Тору сузил глаза, «а мы могли бы повлиять на то, чтобы эти ребята виделись с ним почаще?» «Я, точно нет», покачал головой Саннин, криво улыбнувшись, «меня там не особо жалуют. Но я боюсь, что сам Рю мог быть туда завербован. Видишь ли, та ловушка, в которую ты попал, это кое-что из их фокусов. Крайне неприятная вещь, создает враждебную и очень точную копию того, кто ее активировал. Самого себя одолеть, задачка непростая вообще для всех. Тоже небось одна из твоих наработок», улыбнулся Сидх, смежив глаза. «Ну да, в каком-то смысле и моих тоже», буркнул змей. «У меня был в той организации напарник, очень опасный тип. С ним вдвоем мы тот фуин и создали. Мог ли Рю повторить такое? Он же вроде мастер фуин-дзюцу». «Может и мог, но не так-то это просто, как может показаться». Орочимару покачал головой, «необычайно сложная печать. Не всякий мастер на это способен. Мог и похитить, конечно, но как теперь узнать наверняка? Кстати, а что насчет его прогнозов на будущее?» — спросил Сидх, беззаботно болтая ногой под стулом. «Ты и правда подумывал напасть на Лист только из-за старой обиды? Ты меня за кого принимаешь?» — надулся Саннин. «Я не такой мелочный. Вообще была мысль пробраться туда скрытно, чтобы подыскать себе новый сосуд, но теперь я в этом не нуждаюсь. Спасибо, кстати». «Всегда пожалуйста», — ухмыльнулся Тору, хитро поглядывая на свое начальство, «но я тут подумал, а не разыграть ли нам партию, по сценарию Рю, разве что переписав пару реплик, чтобы вышло не так топорно». «Тоже об этом подумал», — облизнулся змей. «Раз он так хочет спасти Коноху от нехорошего меня, то пусть спасает. Пока я торчал в Рьючида, мне в голову пришла одна дельная мысль, что стоит повидать своего сенсея. Но у нас впереди целый год, так что стоит, пожалуй, связаться пока с Песком. Я, кстати, слышал, что Рью им тоже подгадить успел. Попытка убить не кого-то там, а целого третьего Казекаге, это достаточно серьезное преступление, чтобы даже теперь, когда беднягу убил кое-кто другой, Песок хотел его крови. Один из твоих бывших друзей», — хмыкнул Тору, но замер, заметив напряженный взгляд змея. «Да, тот самый напарник», — Саннин вдруг растерял куда-то все свое веселье, «не знаю, связан ли Рью с ними, но нам рано или поздно придется столкнуться с этой организацией. Ну и ладно, Ситх довольно потер ладони, над этим еще подумаем. А пока не сходить ли нам на полигон, чтобы посмотреть, на что нынче способны драконы? Погоди-ка, Орочимару поднял ладони и нахмурился, а тот охранник, которого вы с Кимимаракуном видели у входа, какой символ он носил на протекторе? Куса, Тору почесал ухо. Около 20 там было и все из скрытой травы. Вот даже как, Саннин нехорошо прищурился, ну кининов из одной малой деревни он бы столько не набрал. Ладно, он хлопнул себя по коленям, поднимаясь, идем на полигон. Холм, под которым располагалось одно из его убежищ, встретил своего хозяина в неприглядном состоянии. Это если так вообще можно было сказать о почти целиком разрушенном подземном комплексе. Гигантские корни изрыли всю местность, кое-где обвалив потолок и заполонили собой почти все пространство внутри. Спускаться туда просто не было смысла, как и пытаться спасти что-то из бумаг. Видимо, ловушка, которую Илью поставил специально на шпиона Акацки, сработала. Как надо, и они вдвоем тут так все раскурочили. Пусть Зицу и близко не Хаширама, но два Зицу обладают, по всей видимости, весьма разрушительной силой, которую он не учел. Плохо, ведь в будущем их станет куда больше. Стоя на ветке одного из деревьев, Рью мог только гадать, нашел ли Биджев ублюдок там что-нибудь интересное или все же нет. Скорее всего, да, ведь ловушка срабатывала при закрытии ящика с документами. Само собой, ничего важного Нукинин там не хранил, доверяя самые главные свои мысли только собственной памяти. Мир Шиноби научил его этому, как и тому, что в его многочисленных убежищах было невозможно отыскать хоть какую-нибудь зацепку, где искать остальные. И хранилища с документами или оружием для грядущей войны не навели бы Зицу на мысли о том, что на самом деле Рью замыслил. Акацкие сами пока еще не готовы начинать свой спектакль, так что вряд ли их заинтересуют его записи, не касающиеся их организации. И все же сейчас ему пришло в голову, что знание о будущем этого мира не стоит оставлять вот так. Мало ли какие выводы сделает Обито, если узнает об этом, или, когда узнает. Пока что самое поганое то, что Зицу знает об умении Рью воспроизводить особый фуин Акацки. Это был кропотливый процесс, на который Нукинин потратил немало времени, но все же оно того стоило. Как знать, может, настоящего Зицу уже нет в живых. Двойники ни в чем не уступают оригиналам, копируя все от способностей до опыта и количества чакры. И все же рассчитывать на то, что этого скользкого ублюдка удалось прикончить, так легко не стоит. Уж Зицу-то переживет и не такое. Но все это пока не играет роли. Ему пришлось в спешке менять очень многие свои планы. Во-первых, он не ожидал, что Джунба со своей группой так легко проиграет кому-либо. Все четверо, даже Сора, псевдоджинчурики Девятихвостого, просто исчезли месяц назад, когда он послал их на миссию в страну медведей. Он сомневался в том, что местные смогли бы что-то противопоставить тем четверым, да и сам видел место боя. От его людей не осталось ничего. Нашлось только обезглавленное тело Тамагуи, но все остальные словно испарились. Единственное, в чем Рью еще мог быть уверенным, Сора успел забрать кого-то с собой, но сам бесследно пропал. Акуи приходило в голову, что команда могла нарваться на Тору, но не один же он всех убил. У них имелось его описание. Кроме того, Джунба сам его видел и Рью приказал доставить мальчишку к нему, если тот попадется, но что ему было делать в Хашигакуре. Впрочем, Рью давно потерял Тору из виду и не мог сказать, чем тот сейчас занимается. Мелкий выродок оказался на удивление изворотлив и хитер. Впрочем, это не удивляло. Все-таки Аку и Рью, его отец, и благодарить за свои таланты недоносок должен именно его и никого иного. Серия печатей сложилась так быстро, словно их был всего десяток, но огненная техника, накрывшая весь холм и оплавившая землю на десятки метров вокруг, требовала около 50. Теперь это место станет всего лишь полем битвы с ранговых шиноби, а не выпотрошенным секретом самого Рью. Акацки, может, и знают о нем непростительно многое, но это терпимо. Главное — уберечь от опасного знания Кокуризата, а особенно Лист. На них у Рью еще есть собственные планы. Скучающим взглядом провожая последние струйки дыма, Нукинин подумал, что с идеально продуманных планов его постоянно что-то сносит на запасные. Например, он совершенно не собирался делать шпиона из Ни. В Акацки должна была вступить та девчонка с Кицурьюганом или на худой конец Джунба. Но из-за потери такого мощного отряда, пришлось переигрывать все с нуля и к тому же в спешке. Его дочь – мощное оружие, но все же паршивый шпион, так что единственное, что ему оставалось – Это заложить ментальную закладку и заблокировать воспоминания о себе, пока девочка не адаптируется. К счастью, Рью все же сумел спасти драгоценное додзюцу старого приятеля. Его глаза способны воскрешать не только его самого, хоть это и затратно. Теперь же Акира мертв уже во второй раз, а его мангеке принадлежит Ни. Думал, что переиграл самого бога. Жаль, что ты такой идиот, Кахай, криво усмехнулся Нукинин. И правда, кто сможет остановить бога? Разве что немного замедлить, но всех их рано или поздно ждет за это наказание. Ведь настоящие боги не обязаны прощать жалких смертных за их глупость. Примечание к части. В каноне все было точно наоборот, Орочимару хотел занять пост Хокаге сам, но Хирузин ему не позволил. В этом фике из-за прошлых действий Рью кое-какие мелочи вывернуты наизнанку. Пусть вас не смущает то, что не все они в будущем будут описаны, как, например, этот маленький реверс. Некоторые вещи стоит просто принять и простить автора за них. Часть 16. Последнее приготовление. Примечание к части. Подходящая темка для главы, возможно, Алица Инчинс, Кхембанис. От использования стихийных ниндзюцу, а также фуин и техники мистической ладони они отказались. Ничего принципиально нового Орочимару выдать не мог, разве что доведя до убийственного совершенства те техники, которые раньше считались слабыми, а сильные, так вовсе на запредельный уровень. Исключение было сделано только для его уникального умения, позволявшего растягивать и преображать конечности. Собственно, что сам Саннин, что его протеже, так и не смогли определить, к какому виду техник относится мягкая модификация тела. Тору предложил не заморачиваться и в рамках эксперимента записать эту технику в тайдзюцу. Теперь носился по стенам, уворачиваясь от пучка змей, которым обратилась рука Орочимару. Одна сердито шипела ему в спину, вторая целилась сверху, третья готовила засаду спереди. Белый змей признался, что раньше управление ими давалось ему труднее. Уклонившись в прыжке от рванувших к нему спереди и сзади твари, Тору наотмашь отбился от той, которая метила ему в темечко и оказался за спиной Саннина. Орочимару среагировал так быстро, что удивило и его, и даже себя, легко парировав пару хитрых выпадов и распознав в одном из них ловушку, в которую не попался. Оба разорвали дистанцию, и ситх вдобавок ощутил усталость. Похоже, ему не стоило полагаться только на алхимию, пренебрегая занятиями. Неудивительно, что Хакуски Мимара понемногу начали его теснить на их совместных тренировках. Впрочем, это едва ли заставило его одуматься и пересмотреть свое отношение к жизни. Он для такого был слишком ленив. Неужели уже устал? Насмешливо поднял брови змей, вернув своей руке привычный вид. Впрочем, ты ведь не использовал свою медитацию, верно? Использовал, с кислой миной проворчал тот, взъерошив себе макушку, не на полную, но уже минут 10 как. Хочешь сказать, что даже с ней не смог перехватить инициативу? Орочимару был сам скепсис. Они уже успели разобрать преимущества, которые дает боевая медитация своему пользователю, и змей даже немного завидовал, что так не умеет, а если на полную?